Глава 55. Воссоединение на приозерном городе. В середине огромных равнин имелся тракт, простирающийся далеко на север. Хоть он и назывался трактом, на деле это был пустырь со скудно растущей тут и там растительностью. Так как по нему прошли столько раз, он и стал дорогой. Такого понятия, как остановка с повозками, в этом мире не существовало. Поэтому у членов повозки, с уверенностью можно сказать, будут квадратные задницы по прибытию к точке назначения. Внезапно по неровной дороге промелькнула тень, несущаяся с сумасшедшей скоростью. К ее черному телу было прицеплено два колеса, рассекающие вперед по дороге, удерживая на себе силуэты трех людей. Это Хаджими, Юя и Шия. Двигались они со скоростью, совсем несравнимой с той, когда они перемещались в глубинах Райзен Гранд Каньона. Скорость достигала почти 80 км в час. Так как их магии ничего не препятствовала, двухколесный, магически заряженный байк мог показать себя во всей красе. Их сиденья были расположены как обычно. Юи между рук Хаджими, Шия позади. Ушки Шии развивались в воздухе. Теплый солнечный свет окутывал окрестности. Погодка была погожая. А с Юей, настраивающей давление ветра, погода становилась как нельзя лучше для туризма. Фактически, Юи и Шия ощущали теплый солнечный свет и прохладу ветра всем телом, закрывая глаза от нахлынувшей эйфории. Как здорово, Юй-сан! Мы должны поменяться местами, как будем возвращаться. Не должны. Это мое место. Не говори так. Давай просто поменяемся. Сидеть позади такое удовольствие на самом деле. Шия попросила Юи поменяться сиденьями, утомленным, натянутым голосом. Но удовлетворенно исказившись в лице, Хаджими посмотрел через плечо на расслабленное лицо Шии, ответив вместо Юи. Знаешь что? Спереди ты точно сидеть не сможешь. Тем более, ты мне только мешаешь. Особенно эти твои зайчьи ушки. Не долбай меня по глазам, когда их ветер раздувает, а? Тетя о них не забыла. Нехорошо, она почти заснула. Видимо, Шия пребывала уже в полудреме. Так приятно ей было. Положив головку на плечо Хаджими, она навалилась на него всем весом. Она была в сонном состоянии уже тогда, когда он разговаривал с Юи. Ну, с такой скоростью нам понадобится всего день. Я буду без перерыва вести, так что устроим перекур, когда будут на то причины. Как и сказал Хаджими, их отряду было всего лишь в дне пути от города. Ближайший город у северной цепочки гор, куда Вилла и остальных привело исследовательское поручение, находился именно там. Они едут туда без всяческих остановок, так что должны быть уже там к закату солнца. А там и будут искать место на ночь. Причина, почему они были в спешке, очевидный факт, что чем больше времени прошло с пропажи Вилла, тем меньше у него шансов выжить. Но так как Хаджими чересчур пёкся о судьбе другого человека, Юй с сомнением на лице посмотрел вперед. Хаджими ухмыльнулся, увидев, как пленящая она согнула шейку между его рук. «Беспокоишься?» Лучше, если он еще жив. А если оно так, то он будет нам очень признателен, ведь впереди нас ожидает проблема королевской церкви. Так не лучше ли будет заручиться еще одной поддержкой?» Мне все-таки не хочется разбираться с ними в одиночку. Понятно. Вообще, он сам толком не знал, куда девать эту поддержку от Илвы. Как ни посмотри, существовала возможность, что его поддержка просто повиснет мертвым грузом на их плечах. Но если, приложив небольшие усилия, можно получить еще большую поддержку, то он не применит этим воспользоваться. Да, я также слышал, что наша дальнейшая цель — Приозерный город. Он окружен речками, причем в немалом количестве. Поэтому-то пригород города считается местом номер один на континенте по производству риса. Фермы по производству риса? Другими словами, да, рис. Рис — типичная пища моей родной страны Японии. Я не ел его с того момента, как пришел сюда. В связи с чем не хочется отведать его здесь. Хоть я и не знаю, такой же здесь рис или нет. Я хочу попробовать его. А какое название города? Хаджими посмотрел на оставшееся расстояние впереди, вспоминая блюдо из риса. Увидев, как у него на лице образовалось удовлетворенное выражение лица, и все еще не услышал название города, и хмыкнула. А? Чем сбил его ровный поток мыслей. Он даже чуточку приуныл, заметив на себе пристальный взгляд Юи. Скрывая разочарование в голосе, он все же ответил ей, несколько громче обычного. «Приозерный город, носивший название Ул». «И даже никаких наводок нет! Шимидзу-кун, куда ты запропастился?» Опустив подавленные плечи, личностью, шагавшей сейчас через главную улицу, Ула, являлась Айка Хитакияма. Ее обычную бодрость словно ветром сдуло. Сейчас ее переполняли заботы и тревоги. Вокруг них скапливалась мрачная атмосфера. Почему-то цвет главной улицы, как и уличные фонари, вокруг казались тусклее обычного. «Айка, не расстраивайся! Мы все еще ничего не знаем! Достаточно просто верить, что он в безопасности! Что ты можешь, если сама в это не веришь?» «Все так, Ай-чан. Не похоже, что комната Шимидзу-куна подверглась нападению. Так разве тогда вероятность того, что он вышел по своей воле, не выше? Пожалуйста, прекрати думать лишь о плохом». Так как Айка упала духом, командир эксклюзивного отряда телохранителей Айка и ее студент Юка взывали к ней. В ее округе были также знакомые рыцари-студенты, и они тоже не находили себе места, волнуясь за нее, и заговаривая с ней о наболевшем. Один из ее учеников, Шимидзу Якитоши, исчез уже более чем 2 недели назад. Айка и остальные взялись за его поиски, не оставляя ни единой щели непроверенной. Однако его местоположение для них все еще оставалось загадкой. Его присутствие не видели в этом городе, так что были посланы люди в соседние города. Но все равно, все их усилия были безуспешны. Сначала им подумалось, что его вовлекли в какую-то заварушку. Но комната Шимидзу блестела чистотой. Сам Шимидзу был темным магом. Класс, имеющий врожденный талант к темной магии. У него также были задатки и к другим магическим системам, поэтому его никак не могли завалить какие-то бандиты с района. Многие из класса считали, что он ушел собственной волей. Более того, Шимидзу был примерным учеником, предпочитающим открытым пространством комнатное помещение, будучи не особо коммуникабельным. Даже среди одноклассников близких друзей у него не было. Что еще казалось странным, так то, что он тоже вызвался быть телохранителем Ай-чан. Благодаря чему никто о его сохранности не беспокоился. Никто, кроме Айка. Все больше тревожились насчет Айка, который за дня в день становился все мрачнее. Можно было не упоминать рыцарей-телохранителей, которые сна не знали, как тревожились лишь о ее самочувствии. Они невольно передали эти известия церкви королевству, так что поисковый отряд уже был в пути. Призванный Шимидзу был талантлив в освоении магии, в отличие от случая с Хаджими, где верховное начальство даже не почесалось, чтобы что-либо предпринять, сразу отбросив надежду. В общем говоря, Шимидзу был гораздо ценнее Хаджими. Так что поисковый отряд должен был прийти в следующие 2-3 дня. Беспокойство все нарастало. Айка психически уже дошла до ручки. Либо его вовлекли в дурное мероприятие, либо он ушел по своей прихоти. Это все было неважно. Так как не меняло факта, что ее это грызет изнутри. Однако ей придется отложить это в сторону на пока. Сейчас ее обязанностью было подбадривать студентов подле нее. Поэтому... Я же учитель этих детей! Айка глубоко вздохнула, хлопая себя по щекам руками, чтобы прийти в себя. Вы все, извините, что заставила вас волноваться. Как вы и сказали, слезами горю не поможешь. Шимидзу — превосходный маг, он точно будет в порядке. Давайте же все поверим в то, что он в безопасности. Так, а теперь сегодняшний ужин. Покушаем до насыщения и приготовим на завтра. Хоть они и знали, что она перегибает, студенты послушно вторили ей дружным «да», собравшись с духом. Рыцари тоже приободрились, увидев ее теперешнюю внешность. Послышался звук. Дверь постоялого двора, в котором остановились Айка и остальные, распахнулись. Первая среди гостиниц в Уле. Имя она носила «Таверна водной феи». Когда-то давно несколько замужних пар фей поселились в озере Улдея. Тогда оно и взяло свое название. Озеро Улдея, как часто хвастался народ, считалось крупнейшим на континенте, расположенным за городом Улом. Размером оно 4-кратно превосходило озеро Бива в Японии. Первый этаж водяной феи представлял собой ресторан. Там подавались блюда, считающиеся традиционными для Ула. Интерьер успокаивал. Имелись столы, барная стойка, грациозно вписывающая в общую остановку. Их узоры были сделаны с любовью к деталям, но не фривольно выделяясь. Дополнял все это современный канделябр, который был подвешен к потолку. На ум приходило лишь со вкусом обставленное. Таверна, где человек мог при одном лишь взгляде прочесть историю этой гостиницы. В самом начале Айка и ее подопечные не могли прийти в себя из-за великолепия этой гостиницы. Им по статусу было не положено останавливаться в обычных харчевнях, ведь Айка и студенты именовались посланниками божьими и богини плодородного урожая. После небольшого преследования рыцарей, они согласились остановиться в этом месте, пока были проездом в городе Уле. По факту, они проводили свое время в одних из самых роскошных апартаментов королевского двора, так что Айка и студенты постепенно к этому свыкались. Сейчас гостиница стала местом, где они по-настоящему могли расслабить затекшие от усталости кости. До Айка и прочих, приходящих с изнуренной сельскохозяйственной работы во имя улучшения земель, а также еще и ищущих Шимидзу, эта гостиница стала единственным ежедневным удовольствием. Все они сидели в вип-местах, в самой дальней части гостиницы, наслаждаясь сегодняшним ужином. «Эх, всегда так вкусно! Я и мечтать не мог попробовать карри в ином мире!» По вкусу напоминает мясную похлебку. Постойте, это белый карри?» «Не, здесь еще имеется мискариса, наполненная темпурой. Помнишь, даже соус знатный, а? Не продует ли в кулинарном состязании Япония?» «Да это лишь потому, что там айкун, есть лишь приготовленный заранее. Помнишь? Нехорошо сравнить это с хакабен». «Ну, я выбираю жареную рисовую штукенцию, так что остановимся на этом». Напряженка возникала каждую ночь. Причем из-за того, что эти блюда студентам напоминали о тех же, но с земли. Хотя имело слабое различие во внешнем виде и вкусе, сам концепт блюд невольно наталкивал на мысль об их земных близнецах. Избыток ингредиентов был одной из причин, что же улучшало качество блюд в городе Уле. Помимо риса, стол сверкал рыбой, пойманной в озере Улдея. И вдобавок к этому, его усеивали травы и пряности с вершин цепочки гор. Пока Айка и все счастливо поедали пищу, к ним с улыбкой подошел мужчина около 60 лет, блестя усами. «Ну, что вы думаете о сегодняшней еде? Если есть что-то, что вы хотите добавить, без промедления обращайтесь ко мне!» «А, владелец Сан!» С ними заговорил владелец таверны водной феи, Фоссела. Он выпрямил спину, вежливо прищурившись. Его серые волосы были вперемешку откинуты назад. Он тот, кто как нельзя лучше подходил под тихую атмосферу гостиницы. «Нет, нам нечего добавить, и сегодня, как всегда, все отменно!» Ответил ему Айка с улыбкой. Фос мягко проговорил «Спасибо за комплимент», также улыбнувшись. Но в следующий момент его лицо подернулось сомнениями, словно он хотел извиниться. Выражение превознемогания Фоса, мягко улыбающегося Фоса. Дивясь, что случилось, присутствующие прекратили ужинать, воззрившись на Фоса. «На самом деле, это так жалко. Я могу подать вам лишь столько блюд, поданных сегодня с пряностями». «А? Не значит ли это то, что нам не отведать теперь Налашай Сир?» Разновидность карри в этом мире. Эта новость повергла Юку Сонове, обожавшую карри, в неподдельный шок. Она попыталась переспросить. «Да, мне очень жаль. Не имеет значения, сколько ингредиентов было потрачено. Будет достаточно, если выйдет как всегда. Однако, в северной горной грязи в этом месте неспокойно, и количество людей, собирающих нужные ингредиенты, сильно сократилось. Пару дней назад даже группа приключенцев отправилась исследовать обстановку там, но так и не вернулась. После этого еще больше людей расхотели туда идти. Возникла ситуация, когда лавка не знает, когда прибудут новые поставки товаров. Что вы имеете в виду под «неспокойно»?» «Вроде признаки демонического отряда. Местечко-то тут сравнительно безопасное, если не заходить на северную гряду гор. Хоть там засели, видимо, могучие демонические твари, без причины сюда они не суются. Но вот беда. Было замечено присутствие демонов в горах там, где, по идее, их быть никогда не должно». «Определенно, хлопотно тут у вас», — нахмурилась Айка. Остальные пребывали в подавленном состоянии, взаимно обмениваясь взглядами. Фос извиняющийся пробормотал. «Не самая подходящая тема для разговора во время еды, а?» заговорил на этот раз по-доброму, чтобы восстановить пошатнувшуюся обстановку. Ну, эти препятствия скоро разрешат. Что это значит? По правде говоря, до заката солнца сюда прибыли новые посетители. Похоже, что они пойдут к северной горной цепочке, дабы отыскать пропавших без вести приключенцев. Их назначил сам глава ветви гильдии в Хьюрин, так что, походу, они знатоки своего дела. Им, возможно, откроется первопричина всей этой катастрофы. Хоть Айка и ее студенты все еще сидели на своих местах, рыцари-телохранители, возглавляемые Давидом, ужины вместе с ними издали «Хо!» Наполовину заинтересованно, наполовину почтительно. Даже среди персонала гильдии глава ветви считался элитой. Чтобы кому-нибудь было назначено поручение им самим, значило, что они могли искоренить зло, с которым только по-настоящему сильные люди могли совладать. Их любопытство все накалялось, ведь они хотели участвовать в битве, в которой будут они. В головах рыцарей проносились известные приключенцы золотого ранга. Айка и студенты наблюдали за необычайно оживленной беседой Давида и рыцарей. Затем им послышались голоса с лестницы, соединяющей первый и второй этажи. Голос парня и двух девушек. Похоже, что одна из девушек на что-то жаловалась пареньку. На их возглас ответил Фос. «О, язык демонов! Это они, господа рыцари! Хотите с ними поговорить? Пожалуйста! Сейчас вам представляется наилучшая возможность, ведь завтра с утра они уже уйдут». «Ага, ясно. Но такие юные голоса. Разве есть золотые ранги в таком молодом возрасте?» Давид и рыцари уже запомнили известных золотых рангов в своей голове. Но среди них не было никого с такими юными голосами. Многие из них в замешательстве переглянулись друг с другом. Пока они пребывали в полном недоумении, то трио подошло, разговаривая друг с дружком на ходу. Сиденья, что заняли Айка и остальные, были в самом дальнем углу, окруженные с трех сторон стенами. Место, с которых обозревался весь ресторан. Сейчас это стало их маленьким личным пространством, еще и использованием занавески. Лишним будет упоминать, что там же сидела привлекающая внимание группа Айка, вместе с ней во главе, прославленная как богиня плодородия, что еще больше выделяло ее среди прочих. Поэтому они частенько пользовались занавеской, когда приходило время еды. Даже сегодня они закрыли занавеску, чтобы их никто не заметил. По другую сторону занавески им был слышен разговор парней двух девушек. «Му, ну сколько мне раз повторять, чтоб до вас доходило? Пожалуйста, прекратите бросать меня одну, создавая мирок лишь для вас двоих. Я чувствую себя очень-очень одинокой. Вы меня слышите, Хаджими-сан?» «Слышим, слышим. Просто останься в другой комнате, если не хочешь видеть или слышать это, а?» «Му, Юй-сан, ты слышал, что он только что пробурчал? Хаджими-сан опять сказал, что ты настолько хладнокровная». «Хаджими плохой». «Да-да». Во время разговора имя, что произнесли девушки, заставило колотиться сердце Айка чаще. Что только что произнесли девушки? Как зовут этого парня? Оно разве не сходится с тем именем? Вопросы, что сразу же возникли в голове Айка. Она жалась, будто ее стиснули невидимые тиски, уставившись лишь на занавеску. То же приключилось с Юкой Сонбе и остальными студентами. И мысленно всплыл образ определенного парня, сгинувшего в бездне 4 месяца тому назад. Студенты безоговорочно верили в то, что он погиб в ином мире. Парень, которого они хотели предать забвению. Парень, который выделялся во благо или во вред. Из-за ненормальных мин, построенных Айкой и студентами, Фос попытался привести их в чувство, гадая, в чем дело. Но те никак не реагировали. Рыцари спрашивали себя, что во имя всего святого здесь происходит, поглядывая на лица товарищей. Затем Айка выпалила имя. «Накума-кун». Из-за сказанного вслух слова, ее окаменевшее из-за неописуемой обстановки тело снова освободилось. Айка мгновенно встала, опрокинув стол на пол. Она отдернула занавеску в сторону, с такой силой, что она чуть не оторвалась. Из-за неожиданно громкого звука, исходившего оттуда, откуда потянули занавеску, парень и девушки пораженно уставились в ту сторону. Айка закричала, не удостоверившись, кем на самом деле был этот человек. Закричал имя такого значимого ей студента. «Накума-кун!» «А? Сенсей?» Перед ее взглядом, широко раскрывшимися от изумления глазами, стоял беловолосый, с повязкой на глазу, мальчик. Он выглядел совершенно иначе. По сравнению с тем Хаджими Накума, который приходил в ум. Не только его внешность, но и атмосфера вокруг него исходила совершенно иная. Хаджими Накума, которого знал Айка, погружался в грезы, был вежливым, учтивым и смирным мальчиком. Вообще, Айка признавала, что кривая улыбка ему уйдет, но это было ее секретом. Но мальчик перед ней смотрел острым взглядом, не предвещавшим ничего хорошего. Он слишком отличался от того, что у нее остался в памяти. Если бы она прошла мимо него в городе, то она бы точно не распознала в нем Хаджими Нагава, которого знала. Но если она прислушивалась к себе, то понимала, что голос и лицо были такими же, что сохранились в ее памяти. И в довершение то, как назвал ее мальчик... Верно. Сенсей. Айка была убеждена. Хоть его внешность и аура изменились, мальчик перед ней определенно являлся Хаджими Нагума. Нагума-кун! Ты же Нагума-кун, да? Ты все-таки жив! Ты все-таки выжил! Не, вы спутали меня с кем-то. Пока! А? Встретить студента, которого считали уже почившим. Это было чудом из чудес. Это сильно тронуло ее. Слезные железы не выдержали. Глаза увлажнились. Где он был все это время? Что же на самом деле стряслось? Как я рада, что ты в целости и сохранности! Было ли что немногое, что она хотела сказать, но не смогла. Ведь на ее слова отчаяние последовал крайне неожиданный ответ. Она неосознанно издала безумный возглас. У нее покатились слезы. Она лишь воззрилась пустым взглядом на Хаджими, устремившегося в сторону выхода. Она вернула себя в чувство, в панике подбегая к нему и хватая за запястье. «Пожалуйста, подожди секундочку. Ты разве не Нагума-кун? Ты не назвал только что сенсей-сенсеем. Как я могла такое спутать?» «Нет, вы неправильно услышали. Это был «да». Это «да», это был диалект, означавший «крохотный». Хм. «Ну даже так, это чрезвычайно неприлично. Да и быть не может, чтобы такой диалект существовал. Почему ты пытаешься завести меня в заблуждение? Да и этот внешний вид. Что-то произошло? Что ты делаешь в этом месте? Почему? Но почему ты сразу не вернулся ко всем? Нагума-кун, ответь мне! Сенсей не позволит обвести себя вокруг пальца!» Гневный голос Айка разнесся по ресторану. Несколько гостей посмотрели на прославленную богиню плодородия, когда она поймала какого-то мужчину, сорвавшись на крике. «Во! Она что, бог плодородия?» Зародилась у них ошибочная мысль. Ее глаза заблестели. Их самих раздирало от любопытства. Студенты и рыцари-телохранители тоже вскоре показались, выйдя из своего небольшого уголка. Студенты, увидев внешность Хаджими, с шокированными лицами тут же присутствовали, не в силах поверить, что стояло перед ними. Половина из них была поражена тому, что Хаджими был жив, тогда как другая половина не могла прийти в себя от кардинального изменения внешности, как и обстановки вокруг него. Но не зная, что делать дальше, они лишь вылупились на Айка и Хаджими. С другой же стороны, Хаджими сохранял спокойствие, тогда как в его голове разгорелся крошечный огонек паники. В городе, в котором он принял поручение главы ветви, познакомившись с некоторыми людьми, кто же знал, что он случайно встретит здесь Айка и своих одноклассников? Так как это было настолько непредвиденное событие, он выдал сенсей, даже не подумав, да быть такого не может, стараясь скрыть свою личность. Его спасительными билетами после впадения в неистовство Айка были... побег, продолжить строить дурачка, притворяясь, что она спутала его с другим, стать подозрительным незнакомцем и... еще... давайте просто похитим Айка-чан. Его возможные планы А, Б, В и Г. Он сам не знал, как последний вообще ему в ум пришел. Но Хаджими спасла его неожиданная напарница. Само собой, это была не вызывающая лишь сожаление зайцуха, а принцесса вампиров Юи. Юи встала между Хаджими и Айка, силой оцепив руку Айка, схватившуюся за запястье Хаджими. По другую сторону рыцари спустили легкую жажду крови. «Пойдем, Хаджими». «Кто ты такая? Сейчас сенсей должен провести серьезный разговор с Нагума-куном». «Тогда утихомирься, чуток». Так как на нее посмотрела поразительной красотой девушка своими холодными глазами, Айка слегка вздрогнула. Разницы в росте особо не было. Вообще, их битву можно было посчитать за драку детишек. Однако Айка возрастом была помладше, и Юэ привносила чарующий аур вокруг себя, несмотря на внешность. Кто бы ни посмотрел в их сторону, все указывало на то, что Юэ играла роль взрослого, стоявшего рядом с разгневанным ребенком, Айка. Айка осознал присутствие Юи, отступив назад, с покрасневшими щеками, выходя из сцены, где она таким постыдным образом на него разозлилась. Хоть она и выпрямила спину, чтобы вести себя достойно, как подобает взрослому, было уже слишком поздно. Айка была, словно ребенок, занимающийся растяжкой. «Простите, я увлеклась. Давайте начнем сначала. Ты Нагома-кун, так?» В этот раз она произнесла это тихо, но с убеждением, равняясь с ним взглядом. Заметив такую Айка, Хаджиме стало ясно, что как он ее не переубеждай, вешай лапшу на уши. Ее мнение в нынешнем состоянии ничто не изменит. И преследовать его она будет, куда бы он ни пошел. Глубоко вздохнув и почесав головушку, ему осталось только изречь. «На, давненько не виделись, сенсей!» «Как я и предполагала, ты все же Нагума-кун! Ты жив!» Глаза Айка снова наполнили слезы. Но это Хаджими никак не воспринимал, пожимая плечами. «Что-то в этом роде, много чего случилось. Но я еще каким-то образом жив!» «Как я рада! Как же я счастлива!» Бросив на Айка взгляд, которая не смогла больше ничего выговорить, кроме этих слов, Хаджими направился к ближайшему столику, за который сел. Приметив его там, с ним сели и Юи Ши. Шия совсем сбилась с толку. Айка и прочие оторопели от внезапного преследующего его действия. Хаджими сохранил достоинство, игнорируя окружающих, кивнув Фосу, спрятавшемуся за студентами. Хаджими-сан, а это в порядке вещей? Вы разве не знакомы? Хоть это лишь мое предположение. Но они же вроде тоже, наверное, иномирские. Сейчас это ровным счетом ничего не значит. Я лишь немного подивился, когда они так неожиданно нарисовались. Вот и все. Мы в конце концов пришли за ужином, так что давайте заказывать уже. Это как ты ожидал. Вы не знали этот карри? А, вы понятия не имеете об этом. Пряное блюдо зовется Нелшарсир. Я счастлив уже от одного представления его вкуса. Тогда я тоже его скажу. Хочу знать, что по вкусу Хаджими. А, так мимолетно воспользоваться возможностью, чтобы угодить ему. В этом вся Юи-сан. Тогда мне тоже. Служащий сан, примите заказ. Будучи вначале такой стеснительной, зыркая на Айка и остальных, Шия изменила в корне свое отношение, как только Хаджими произнес эти слова. Фос, проблемно улыбаясь, подошел, чтобы принять заказ. Но, естественно, ожидание их утомляло. У них просто не было времени на него. Айка, совсем в тупике от того, как Хаджими пошел и сел за соседний столик, принимаясь заказывать, наконец очнулась, подойдя к его столику. Она промотала: «Сенсей не в духе!» Истинно так, разъяренное бестие. Как сейчас, птыш-птыш, сильно постукивая по столику. «Нагума-кун, наша беседа на это не заканчивается! И как ты можешь так спокойно заказывать, словно чего не было? И перво-наперво, кто эти девушки?» То, что вслух изрекла Айка, представляло чувство всех окружающих. Рыцари, догадавшиеся, что он является студентом Айка, услышавший из первых уст, что он погиб 4 месяца назад, и студенты, ожидавшиеся томящие в ожидании позади Айка, ну и вообще все остальные, дружно кивали головой, ожидая его ответа. Хаджими нахмурился, словно все они вызывали лишь раздражение, так как ему стало предельно ясно, что трапезу в тишине и спокойствии провести не получится, и все благодаря Айка, который будет ждать ответа, даже начиная не поедать блюдо, пока он наконец не удовлетворит ее ответом на все вопросы, неохотно устремил свой взгляд в ее сторону. «Я покрыл расстояние до сюда всего за день, не останавливаясь ни на секунду, и все из-за поручения. Поэтому я жутко голоден, так что позвольте уж проглотить до конца свою порцию. Также они...» Хаджими окинул взором Юи и Шию. Эти двое, прежде чем Хаджими вновь открыл рот, начали внушительное представление самих себя Айка и остальным. Юя. Я Шия. Я женщина Хаджими. Я женщина Хаджими-сана. Женщина? Айка, заикаясь, как-то смогла промямлить «А-а-а», озираясь между двумя соблазнительными девушками и Хаджими. В ее голове это просто не укладывалось. Студенты позади тоже находились в сомнениях. Ну, мужская половина студентов говорила: «Это невозможно!» Беспокойно прыгая глазами между Юи и Шией. Неожиданно лица их залились румянцем. Их красота пленила их. Ладно, Юи, но Шия, разве ты... моя женщина? Как так? Как Хаджими-сан может быть настолько бессердечен? Даже невзирая на то, что ты украл с моих губ мой первый поцелуй. Не. Ну сколько же можно зацикливаться на том случае? Это было спасти... Нагума-кун? Что, сенсей? Вследствие замечания «украл ее первый поцелуй», похоже, что мыслительные процессы сенсея пришли в норму. Тогда голос Айко испустил октаву. В ее голове изобразилась сцена, где Хаджими Мухухуке, обхватив обеими руками двух красоток, развлекался с ними. И не хватало только Блэк Джека. Все это отразилось у нее на лице. Красная Айко перебила признание Хаджими. Ее лицо охватило уверенное желание наставить своего непутевого ученичка на путь истины. Этому последовала гигантская молния, именуемая ярость учителя, извергнувшаяся на постоялый двор номер один в Уле. «Украсть поцелуй женщины, примкнув сразу к двум! Так ты не вернулся сразу, поскольку хотел пошалить! Не прощу! О, сенсей такого не оставит! Время пыток! Просто жди здесь, Нагума-кун!» Хаджими скептически смотрел на Айко, которого пила «Киян, Киян!» глубоко-преглубоко вздыхая, будучи уверенной в том, что проблемы лишь начинают зарождаться.